Ему, видимо, была известна высокая оценка Лениным его статьи по национальному вопросу. Однако это не вдохновило Сталина на дальнейшее углубленное изучение проблемы. Творческое и общественное бесплодие этих лет, занявшее довольно продолжительное время в биографии Сталина, свидетельствует о духовной депрессии Сильного. За 4 года, при наличии библиотеки, Сталин даже не попытался написать что-либо серьезное. Кстати, дважды до этого высылаемый в Сольвычегодск в 1908 и 1910 годах Джугашвили вел себя так же. Похоже, что не только полная, но и частичная изоляция от революционных центров повергала Сталина, если он не бежал, в состояние пассивного выжидания. Когда он станет могущественным, то это умение выжидать будет уже не пассивным, а тонко рассчитанным. Обычно ссыльные и арестованные революционеры, как свидетельствуют их воспоминания, очень много читали. Для них тюрьма была своеобразным университетом. Как вспоминал Орджоникидзе, в Шлиссельбургской крепости он прочел Адама Смита и Рикардо, Плеханова, Богданова, Джемса, Тейлора, Беккера, Ключевского, Костомарова, Достоевского, Ибсена, Бунина. Сталин немало читал, но всегда удивлялся, как беззубо царский режим борется со своими могильщиками. Можно было сколько угодно читать, не работать, бежать. Для побега из ссылки в основном нужно было лишь желание. Может быть, уже тогда он пришел к выводу, который оглашал впоследствии не раз. Твердая власть должна иметь сильные карательные органы. Став вождем и устроив кровавую баню в государстве, он согласился с предложением Ежова об изменении режима содержания политических заключенных. Именно по настоянию Сталина на февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 года в резолюции по докладу Ежова был внесен специальный пункт о том, что тюремный режим для врагов советской власти, троцкистов, зиновьевцев, эсеров и других, нетерпим. Он больше походит на принудительные дома отдыха, чем на тюрьмы. Допускается общение, сношение письмами с волей, получение посылок и так далее. Меры, разумеется, были приняты. Ни о каких университетах для несчастных не могло быть и речи. Люди, попавшие в далекие лагеря во времена единовластия Сталина, вели отчаянную борьбу за свое выживание. Удалось это далеко не всем. Читая газеты, приходившие с большим опозданием в Туруханский край, станок Курейко, будущий вождь не мог не чувствовать, что назревают большие события. Однако, когда разразилась мировая бойня, последние проявления какой-то общественной активности поселенца прекратились. Невольно складывалось впечатление, что Сталин уже не хотел вырваться из ссылки, хотя сначала думал об этом по двум причинам. Из-за трудностей, ожидавших его при нелегальном положении в военное время, а также из-за нежелания попасть в армию в ходе мобилизации. Впрочем, этого опасаться ему не следовало. Когда в феврале 1917 года призывная комиссия в Красноярске намеревалась поставить Сталина в строй, он был признан полностью негодным к военной службе из-за физических недостатков — сухой руки и дефекта ноги. Эти 4 года ссылки, когда в обществе постепенно полнились невидимые ручейки социальной напряженности, когда росло недовольство народа империалистической войной,